Параграф 208. Второе. Эта направленная вовне деятельность есть единичность, тождественная в субъективной цели с особенностью, которая вмещает в себе наряду с содержанием также и внешнюю объективность. Она приходит, во-первых, в непосредственную связь с объектом и завладевает им как средством. Понятие есть «это непосредственная власть», потому что оно есть тождественная собой отрицательность, в которой бытие объекта всецело определено как лишь нечто идеальное. Весь средний термин есть это внутреннее могущество понятия как деятельности, с которой объект как средство непосредственно соединен и которой он подчинен. Примечание. В конечной целесообразности средний термин разбит на два внешних друг другу момента – на деятельность и на служащий средством объект. Отношение цели как власти с этим объектом и подчинение этого последнего есть непосредственная первая посылка умозаключения, поскольку в понятии, как для себя сущей идеальности, объект положен как в себе ничтожный. Это отношение или первая посылка само становится средним термином, который вместе с тем есть умозаключение в себе, так как цель смыкается с объективностью посредством этого отношения, посредством своей деятельности, в которой она продолжает содержаться и господствовать. Прибавление. Выполнение цели есть опосредственный способ реализации цели, но столь же необходима также и непосредственная реализация. Цель непосредственно овладевает объектом, потому что она есть власть над объектом, потому что в ней содержится особенность, а в последней также объективность. Живые существа обладают телом, душа овладевает последним и непосредственно объективируется в нем. Душе человека нужно много труда, чтобы сделать свою телесность средством. Человек должен сначала как бы вступить во владение своим телом, дабы оно стало оружием его души.